Глава 12. Ультиматумы. Переглянувшись с Мурфой, мы синхронно выхватили пистолеты и проверили патроны, после чего поспешили на улицу. У крыльца стоят две девицы и трое мужиков с автоматами, которые напряженно всматриваются в приближающиеся три машины. Впереди катит джип, за ним лимузин и замыкает процессию микроавтобус с наглухо тонированными стеклами. «Это кто? И как вы узнали, что у нас гости?» — спросил я, засовывая пистолет за ремень, предварительно убедившись, что патронов в стволе нет и предохранитель не снят. Не хочется себе отстрелить кое-какие важные части тела. «Охранник сообщение прислал», — ответил мужик, нахмурился и продолжил. «Тот, который в будке сидит у шлагбаума, кстати, просил смену прислать, а то его дежурство еще вчера закончилось». Черт, про него я совсем забыл. И что теперь делать? Отправлять кого-то, чтобы разобрались? Да, в горячке бы и не раздумывал. Но сейчас запал не тот. Но тяжело принимать решение. Но необходимо. Этот охранник, он... Вопросительно посмотрел на Мурфу. Нормальный мужик. В отличие от бандитов главы. Его и сослали на въезд, потому что недовольство проявлял. Сутками там дежурит. А в поселке отсыпается, произнес все тот же мужик. Проблем не доставит, уточнил я, надеясь, что радикальных мер применять не придется. Вряд ли, подтвердил мужик. Отлично. Надо человека сменить, пусть отдохнет. Мурфа, подумай, кого послать, взглянул на девицу, которую все же решил поставить пока во главе охраны. Угу, но пока разберемся с визитерами, согласно кивнула та. «Так, вы бы не маячили так открыто. Нас одной очередью положить на раз. Давайте-ка разойдитесь. Но ушки держите на макушке», — распорядилась девица. А потом и пояснила, что от кого ждет. Народ рассредоточился. Оружие из рук не выпускает. И к возможной атаке готов. Но моя интуиция молчит. Не ожидаю столкновения в данный момент. К нам явно заявились на переговоры. И если и возникнут проблемы, то по итогам встречи с неизвестными. Машины остановились, и из джипа вылезло два дюжих молодца в строгих костюмах при галстуках. Они подошли к лимузину, и один из телохранителей открыл заднюю пассажирскую дверь. В салоне сидит пожилой мужик и с кем-то разговаривает по телефону. О чем говорит, услышать со своего места не могу, но недовольство на лице вижу. Вот мужик в раздражении отбросил телефон на сиденье, поморщился и медленно вылез из салона. Один из телохранителей чуть ли не с поклоном протянул ему трость. И когда незваный визитер ее взял, то распрямился и подобострастно посмотрел на своего хозяина, ожидая похвалы. Колоритная личность, ничего не могу сказать. Белоснежный костюм «тройка», черная рубаха на груди расстегнута, и легкие туфли, естественно, белого цвета, сверкают на солнце. Лицо волевое, и есть пара старых шрамов, но не отталкивающих, а подчеркивающих мужественность и твердость характера. Волосы ухожены, седины много, свисают до плеч. Наш визитер осмотрелся по сторонам и задержал взгляд на мне и Мурфе. Еле заметно пожал плечами и медленно пошел в нашу сторону, в такт шагов размахивая своей точеной тростью. На пальцах блеснул перстенек, но не кричащий о богатстве, а подчеркивающий вкус владельца. «Ты новый глава», — остановился приехавший напротив меня, чуть прищурившись. «Здравствуй, и давай знакомиться». Мурфу, стоящую за моей спиной, он проигнорировал. Смотрит с интересом и ожиданием. «Здравствуй», — кивнул я в ответ. «Да, принял на себя бремя правления. Представляться тому, кто пришел по каким-то неизвестным мне делам, не стал. Интересно, как визитер представится и по каким вопросам заявился?» «Ты Джокер, гонщик и теперь глава», — усмехнулся Франт, заставив меня удивиться. «Стараюсь не показывать виду, что меня задели его знания. Получается, что в поселении кто-то этому Франту сообщил о произошедшем, да еще и слил обо мне информацию. Узнать же, что из себя представляю, несложно. В игре найти информацию легко, если знать, как это сделать и обладать необходимыми ресурсами. Да, запросы к разуму сети никто не отменял. В том числе и можно заплатить за быстроту и полноту сведений. Интересно, а сколько такой запрос обо мне может стоить? Нужно кого-нибудь попросить. Интересно же. Да, верно, покачал я головой. С кем имею честь и по какому вопросу? Данного человека никогда не видел. В том числе и среди иногда мелькающих лиц, высокопоставленных чиновников и удачливых игроков. Рзан, так меня называют, представился визитер. Приехал к тебе, чтобы обсудить кое-какие вопросы и выработать тактику взаимодействия. Надеюсь, к взаимному удовольствию. Пройдем в кабинет, предложил я. Ты не пойми меня превратно, но сперва мои люди проверят этот дом. Кивнул на управу приезжий. Дозволишь? Валяй, пожал я плечами. Мурфа, проводи одного из гостей и покажи, что его заинтересует. Джокер выставил перед собой Рзан левую руку. Ты неправильно понял. В доме не должно никого находиться, кроме нас с тобой. А проверку мои люди произведут удаленно, если позволишь. Ты мне хочешь сказать, что этого еще не делали? Усмехнулся я. Пошли поговорим. Рзан не стал упорствовать. Но для чего хотел устроить подобную проверку, прося у меня разрешения? Я так и не понял. Кроме варианта, что пытался таким образом меня прощупать. Ничего на ум не приходит. Для чего? Проверить меня на вшивость? Так при разговоре мог бы это сделать. Иду в кабинет. Следом Рзан. За ним один из телохранителей, рядом с которым следует Мурфа. Между нашей четверкой витает напряжение. Но пока все друг другу улыбаемся. И телохранитель гостя даже попытался в дверь Мурфу пропустить. «После леди», — сказал Амбал, заставив меня остановиться и в изумлении оглянуться. Стоит телохранитель и голову склонил, а рукой путь девушке указывает. И это в чужом-то доме. Кстати, у него появится отличная возможность нейтрализовать мою начальницу охраны. Интересно, а как девица отреагирует? «И где ты тут увидел леди?» — хмыкнула Мурфа. «Иди давай, присмотрю, чтобы тебе в спину ничего не прилетело». «Есть предпосылки?» — сдерживая улыбку, спросил у девицы Рзан. «Никто ни от чего не застрахован», — уклонилась та от ответа. Гости синхронно кивнули и спорить не стали. Перед кабинетом Рзан попросил беседы один на один. А охранники могут и у дверей подождать. Нечего, мол, им уши греть и выводы делать. Хм, судя по удивленному лицу телохранителя, тот явно этого не ожидал. Да и моя начальница охраны расстроенно поморщилась. Да, чувства выдают отношения, а это плохо. Мурфа явно не подходит для данной роли. Необходимо кого-то искать на ее место. Да и пока согласия-то от нее не получил. И не знаю, чего она умеет и хочет. Эх, работать с персоналом не умею. Придется учиться. Но, похоже, делать нечего. «Могу сесть», — поинтересовался Рзан, держась за спинку гостевого кресла и внимательно осматриваясь по сторонам, пытаясь что-то разглядеть. «Да, присаживайся», — махнул я рукой, устраиваясь во главе стола и мельком бросая взгляд на квадратики изображений на мониторе. Камеры транслируют картинки из поселения и заводов. На первый взгляд все тихо и спокойно. Посетитель уселся и стал хлопать о левую ладонь своей тростью. Сидит и молчит. «Ну, не я к нему приехал, так что начинать разговор первым не собираюсь». «Джокер, ты на себя все договоренности бывшего главы взял?» — спросил Рзан. «Пока принял недвижимость и другое имущество. Контракты не пролонгировал и, честно говоря, не со всеми ознакомился», — уклончиво ответил я и, в свою очередь, задал вопрос. «Ты из поставщиков или представляешь тех, кому идет сбыт товара?» стараюсь казаться прожженным хозяйственником, но понимаю, что актер в данном виде программы из меня хреновый. Рзан прячет улыбку, но та на губах так и играет, пока мой посетитель чувствует себя уверенно, в отличие от меня, хотя именно я являюсь хозяином кабинета. «Скажи, а продать все это не желаешь?» — спросил меня посетитель и напряженно замер, даже перестал хлопать тростью по своей ладони. «А ты хочешь купить?» — вопросом на вопрос ответил я, чтобы потянуть время. «Миллион кредитов. Хочешь налом или на счет? Мне все равно», — сделал Рзан предложение. «Хм, что так дешево-то? Тут одной недвижимости понастроено на порядок больше, не считая заводов и какой-никакой, но инфраструктуры». «Не смеши. Какая к чертям инфраструктура? Купил завод или дом у разума сети, тот остальное бонусом дает». «Нет, меня интересуют виноградники и поля. Их не так-то просто возделать. Поэтому и предлагаю». Он чуть помолчал. 1,5 миллиона. «Заманчиво, но, пожалуй, откажусь». Отрицательно покачал я головой. 2, коротко предложил Рзан. «Нет. Пока не разберусь, что тут и как, о продаже речи не пойдет. Мало того, что реальная стоимость мне неизвестна, так еще и вопросы сперва обязан решить. Джокер, ты удачливый малый. Считай, вытащил счастливый билет. Так зачем тебе проблемы?» «Угрожаешь?» Удивился я. «Нет, что ты!» Махнул он рукой и рассмеялся. «Какие угрозы? Нет. Но сам подумай, для чего тебе этот, прости, геморрой? Продукцию нужно продавать. Кому? Сырье покупать? У кого? Народу платить или держать в страхе? Крутиться, одним словом, и иметь связи и знакомства в определенных кругах. Но у тебя же ничего из перечисленного нет. Кому ты сунешься? Поднимешь старые договора? Так там и половина не прописана, что делалось на самом деле. Такие поселения, как это, создаются в сообществе с длинной цепочкой. Не спорю, прибыль возможна. Но в данном случае мой тебе совет». «Советов не нужно», — перебил своего посетителя. «Уж как-нибудь сам разберусь. Это все, о чем ты хотел поговорить?» «Как-то не так разговор пошел», — сокрушенно сказал посетитель и задумался. Молчу и я, время от времени поглядывая на монитор. Что-то мне неспокойно, с каждой минутой становится. Слишком этот франт уверен в собственных силах. Такое ощущение, что все время меня на слабо проверяет. Тем не менее, возникает законный вопрос. Нахрена городить огород и строить тут такое поселение, да еще подобным образом устраивать тут бандитский режим? Из-за левого вискаря и фруктов с вином? Чушь. Не вижу особой прибыли. Нет, возможно, она есть, и немалая. Но не верю. Особенно после угроз и предложений выкупить все. Гон, тебе тут не поможет ни серп, ни его благоверная женушка. Эта территория не принадлежит кланам гонщиков. У них тут влияния нет. Медленно произнес Рзан. «Упс, начал открывать карты. Выходит, он изучил меня намного лучше, чем хотел показать. Да, данная территория ему важна, и понимаю, что стоит она намного дороже, чем предлагают. Я не вхожу ни в один из кланов», — пожал плечами. «Тебе это должно быть известно, как и то, что заступников никогда не искал». «Да уж, правильно мне говорили», — пробубнил Франт, придя к каким-то своим выводам. «Джокер», — Рзан резко встал, — «даю тебе 3. Нет, 2 суток, после чего вновь приеду. И мы поговорим. Да, считай, с этого момента выезжать в город с территории поселения не советую. Как и связываться с кем-либо. Даже писать запросы разуму сети не стоит. Это такая рекомендация». «И все же, Рзан, ты мне угрожаешь?» Подвел я итог этой встречи. «Считай, как угодно». В его глазах мелькнули льдинки холода. Он медленно вышел из кабинета. Я чуть помедлил и двинулся следом. К моему удивлению, посетитель задержался в приемной, отвешивает Мурфе всевозможные комплименты, и его преображение меня удивило. Из жесткого и резкого переговорщика Рзан превратился в этакого ловеласа, пытающегося открыто флиртовать. Зачем? Не понимаю. Так что, милая Мурфа, ты можешь отправиться со мной прямо сейчас. Свожу тебя в лучший ресторан, посмотрим оперу. Ее слушают, перебила девица своего ухажера. Но на лице застыла довольная улыбка. Конечно, милая, слушают и немного смотрят. Он покосился в мою сторону и поморщился. Тебя тут точно никто по достоинству не оценит. Поехали. Ой, даже и не знаю, засмущалась Мурфа, и у нее даже проступил на щеках легкий румянец. Дело в том, что в таком наряде о опере не может идти речи. Боюсь, меня туда и не пропустят. Со мной пропустят, довольно усмехнулся Франт. Ух, какие у него белоснежные зубы, наверняка вставные или выращенные. Так и хочется подойти и пересчитать, а еще лучше выдернуть и каблуком раскрошить. Впрочем, чего это со мной? Тут где-то Тина с ребятишками гуляет. И уж заводить интрижку с Мурфой я не собирался. Даже думал, как бы мягко от ее проверки моей состоятельности отказаться. Может, она действительно имела в виду мои способности босса? Ну, задания там или приказы отдавать? Черт, перед глазами встала неприличная картинка. Правда, в роли героини оказалась Кула с Тиной. Пока я себе всякую ерунду представлял, Рзан взял Мурфу под ручку и, что-то щебеча той на ушко, повел к выходу. Телохранитель Франта снисходительно смерил меня взглядом и последовал за ними. Я же процессию решил завершить и понаблюдать воочию, чем дело кончится. До последнего не верил, что девица приняла предложение Рзана на самом деле. Думал, что перед распахнутой дверцей лимузина высмеет своего соблазнителя. Но нет. Машина, подняв небольшое облачко пыли, уехали, увозя и почти назначенную начальницу охраны. Стою и задумчиво смотрю вслед удаляющемуся кортежу. Что же они тут забыли? Необходимо обойти территорию и посмотреть на все свежим взглядом. Что-то я точно упускаю. Блин, теперь еще начальника охраны искать. Гон, а чего это Мурфа с этими уехала? Подойдя ко мне с автоматом наперевес, спросил бородатый мужик. Ты бы у нее и поинтересовался, хмыкнул я. Напомни, как тебя звать? Илонья. Ногами махать умеешь, с оружием на «ты», с людьми тоже общий язык находишь. Потер я задумчиво щеку и продолжил, вздохнув. «Пошли со мной, порешаем вопрос о твоем трудоустройстве». И вновь сижу за столом в кабинете, а передо мной стоит Илон, отказавшийся присаживаться в кресло, сославшись на грязную одежду. Протянул ему контракт, чтобы тот ознакомился, а сам стал искать на него досье. Увы, но оказалось, что бывший глава поселения этим не заморачивался. Кроме контрактов, в компьютере ничего не обнаружил. А возглавить охрану Илон не горит желанием. Объясняю это тем, что народ его не поймет. Да и не по душе, мол, ему такое занятие. Хорошо, а чем ты хотел бы заниматься? Надеюсь, останешься или пойдешь лучшей доли искать? Устало спросил я после 10-минутных переговоров. В игру пришел, чтобы гоняться, но быстро понял, что это не мое. Пожал тот в ответ плечами, раздумывая над моими словами. Уйти смогу всегда, пока посмотрю, что тут и как у тебя получится. А займусь, если можно, выращиванием винограда. Почему-то тяга возникла к земледелию. Да, тяга у тебя. А в охрану мне кого набирать? Расстроенно постучал костяшками пальцев по столу. Слушай, обещаю, что при первой возможности сделаю тебя смотрителем виноградных лоз, или как они там называются. А пока временно, помоги ты мне, побудь начальником охраны. А? Это просьба, не приказ. Наберешь людей по собственному усмотрению. Но каждого со мной все равно придется согласовывать. Что временно, то постоянно, уперто сказал Илон, но не так уверенно. Поплыл, надо дожимать. Мысленно возликовал я. Когда с людьми поближе познакомлюсь, то переведу. Сделал вид, что реплику Илона как бы не расслышал. Сам понимаешь, что у поселения могут начаться проблемы. Это и недавний визит подтверждает. Необходимо закрепиться и не дать вновь тут вернуть все на старые рельсы. Ты же этого не хочешь? На эти мои слова Илон молча кивнул, а я встал и подошел к окну. Вот, посмотри, люди еще не верят, что избавились от ига, а тут новые желающие нарисовались. Нам необходимо защититься. Или считаешь, что мне самому в кайф занять данное кресло? Блин, да гонщик я, гоняться хочу, а не заниматься хозяйственными делами. Мурфа-то чего уехала? Купили девку? Задумчиво спросил Илон. Наобещали всякое разное, пожал я плечами. На некоторое время в кабинете повисло молчание. Смотрю в окно и слышу позади сопение Илона. Тому явно не хочется соглашаться. Но он понимает, что поселение находится в подвешенном состоянии. Нас в данный момент можно с легкостью прибрать к рукам. И почему это не сделал Рзан? Загадка. Думаю, что все произошло неожиданно для него. И просто нет возможности. А та же отсрочка не является таковой. Ему нужно собрать силы. И тогда он сможет диктовать условия. Что за отведенное время смогу сделать? Создать кое-какой отряд самообороны? Вряд ли он выстоит против обученных боевиков. А то, что сумел захватить власть в поселении, воля случая и счастливого стечения обстоятельств. Другими словами, мне чертовски повезло, и повторить подобное вряд ли удастся. Перед управой лихо затормозил Джуз, сверкая на солнце новой краской. Из машины выбрались ребятишки. А потом вышла Тина и потянулась. Да, фигурка у моей работницы, что ни говори, классная. Непроизвольно сглотнул и услышал, как изменилось дыхание моего собеседника. Явно Тинку разглядывает и слюни пускает. Кстати, а чего эта девушка в такой коротюсенькой юбчонке и полупрозрачном топике по поселению разгуливает? А, пиджачок из машины достала и на себя надела. Вот сразу вид стал приличным, хотя ножки в черных колготках выглядят слишком аппетитно. Да еще получилось, что юбка слилась с пиджаком, и ее почти незаметно. Да, нужно на вид ей поставить. Это, глядишь, еще проблемы возникнут. Это раздался голос Илона. Согласен я на твое предложение. Нет, пожалуй, не стану Тину ругать. Помогла мне в переговорах. Но побурчать стоит. Тогда контракт подписывай и набирай команду. Обернулся я к Илону. Он молча протянул бланк договора, на котором уже поставил свой автограф. Мне осталось расписаться самому, а потом и провести процедуру регистрации у разума сети. В данном случае могли бы обойтись без бумажки, так как достаточно через ком пройти идентификацию и выразить свое согласие, а не отправлять сканированную копию данного контракта. Всех работников принять напрямую через ком хлопотно, поэтому от письменных контрактов и не отказались даже в игре. «Поздравляю!» – пожал руку Илону после того, как разум сети подтвердил, что у меня появился начальник охраны. «Попытаюсь», – ответил мне он. «Какие распоряжения последуют? Набирай команду и озаботься патрулированием наших границ. Нужно сделать так, чтобы гости неожиданно не нагрянули». Дал ему указание, краем глаза поглядывая на монитор. А там пара восклицательных знаков на моей иконке с профилем загорелась. «Могу приступать?» — задумчиво спросил меня мой начальник охраны. «Да, иди», — кивнул ему, усаживаясь за стол и открывая свой профиль. Илон ушел. А вот в профиле игрока меня не сильно изменения порадовали. Нет, все вроде бы и в плюс. В том числе и уровень переговорщика поднялся. Добавились новые умения. Но вот ветви способности и умения запутанной становятся. Много всевозможных ссылок и переходов. А для чего толком эти очки даются, мне не ясно. Но какая разница, какой у меня уровень командира? Что изменится, если он станет 20-м? Нет, в профиле все расписано. И бонусы вроде как предусмотрены. А толку-то? Возможность использования артефактов. Но их нет. Редки они. А стоит столько, что копить не скопить. Кстати, в данный момент денег достаточно. Но уже через месяц от этой суммы не останется ничего. В данном случае расходы окажутся большими. А откуда брать денег, пока не ясно. Как-то нужно продавать продукцию. Но цепочки поставок и сбыта, боюсь, порваны. О чем загрустил? Раздался от двери веселый и довольный голос Тины. «А Мурфа где?» — входя за моей работницей, спросил Курт. «И зачем же она тебе понадобилась?» — возмутилась Лика, с подозрением смотря на друга. «Как дела?» — спросил я в свою очередь. «Наши?» — уточнила Тина. «А чьи еще?» — пожал я плечами. «А наши, похоже, не фонтан, правильно?» — оглядываясь, сказал Курт. На этом я засмеялся. Задали друг другу вопросы, но никто не соизволил ответить. Видя, что на меня с удивлением посмотрели и переглянулись, явно сомневаясь в целостности моей крыши, объяснил свой смех. Тина сдержанно улыбнулась. Ребятишки хихикнули, а я вновь повторил вопрос. «Так как дела-то? Вы по поселению прогулялись и что насмотрели? Джуса вот пригнали. Разум сети его восстановил и даже бак бензина в подарок залил», — ответила Тина. «Мы прошлись по поселку и побывали на заводах», — доложила Лика, усевшись на подоконник и болтая ногами. «Тебе пару бутылок передали на пробу продукции. Они в машине остались. А вот нам с Ликой снять пробу с легкого вина твоя подружка запретила», — осуждающе выдал Курт. «Правильно сделала. Мало еще вину пить. Не поддержал я парня». «Гон, ты не забыл, что мы в игре? Тут опьянеть разум сети нам не даст. Считай, мы бы компот выпили», — возмутилась Лика, явно передавая слова своего друга. «Откуда он это знает?» — уточнить не стал. Хотя и сделал зарубку в памяти. Очередную, кстати говоря. «Привыкать не стоит. Детям вино пить нельзя. Не согласился я». «Блин, да какие мы дети-то уже!» — возмутился Курт. «Закрыли тему до лучших времен. Опекун кто?» «Молчим?» «Правильно!» — сердито буркнул ему в ответ. А потом перешел к делу. «У нас тут гости побывали и ультиматум поставили. Мурфа, кстати, решила, что ей будет лучше с пришлыми. Пообещал ей Рзан много чего». «Рзан — это кто?» — уточнила Тина. «А этот Тин для меня загадка. Приехал на лимузине в сопровождении джипа и микроавтобуса с охраной. Мило со мной побеседовал, ультиматум поставил и дал пару дней для размышления над ответом. Потом соблазнил разными посулами нашу без пяти минут начальницу охраны и вместе с ней укатил», — пояснил я. «Что про него в сети известно?» — поинтересовался Курт. «Увы, ничего не нарыл», — покачал я головой. «Можно?» — кивнул парень на монитор. Курт молча поднялся. На его лбу пролегла складка. Явно о чем-то сосредоточенно размышляет. Сев за компьютер, он стал молниеносно что-то печатать и открывать страницу за страницей. Да все в таком темпе, что у меня глаза разбежались. Информацию прочесть не успеваю. А Курт что-то себе под нос бормочет и по каким-то ссылкам бегает, да уточняющие вопросы задает. Да, с компом он обращается профессионально. Никогда подобного не видел. Через пару минут на нас с экрана смотрит Рзан, а в небольшом окошке показывается видео, как он выходит с Мурфой из управы и садится в лимузин, после чего его кортеж уезжает. «Контрабанда, теневой оборот алкоголя, торговля оружием и запрещенными артефактами», — Осторожен, умен, жесток и не оставляет после себя улик. Разум сети, несмотря на обширные возможности, ничего не может поделать. Правила Рзан соблюдает неукоснительно. И если что-то и нарушает, то отделывается штрафом. Скороговоркой выдал Курт. Честно говоря, ничего нового он мне не сообщил. И так было понятно, что Рзан живет не на честно заработанное. Да и как это сделать в игре, если ты не чинуша или не владелец заводов, причем не абы каких, а крупных? Нет, в данном игровом мире можно достичь вершин, участвуя в гонках. Но чем я тут дольше, тем больше у меня в этом сомнений. Взять того же серба. Глава клана неплохой гонщик, но до вершин не добрался. Однако он даст фору чемпионам по своему влиянию и состоянию. Да даже Кула и та может позаперничать в финансах с тем же, например, Михелем. Да, хотел разум сети создать автомира спорт, отличная была задумка. Но получилось, черт знает что. И ведь наверняка примерный сценарий развития и в остальных подобных этому мирах. И чем же тогда игра отличается от реального мира? Другими возможностями и, собственно, все. Хотя нет, люди все же могут жить и добиваться поставленных целей. Примеров тьма. Просто, как обычно, всплывает негатив на поверхность. Гон, чего задумался? Оторвала меня от размышлений Тина, которая, встав с кресла, подошла ко мне и легонько толкнула в плечо. Да вот размышляю, для чего Рзану потребовалось данное поселение? С бывшим главой у него вопросов не возникало. Устраивали друг друга, но теперь развел руки в стороны и пожал плечами. Что-то его сюда тянет, а таких людей может привлечь только одно. И что же это? — поинтересовалась девочка. Лик, это или деньги, или власть? — вместо меня ответил Курт. Но тут этого нет. Производство вина и виски не запрещено. Налогов разум сети не взимает. А про фрукты с овощами и говорить не приходится. Чего тут такому человеку может понадобиться? В недоумении сказала Тина. Курт, у тебя мысли нет? Поинтересовался я у паренька, который продолжает лазить по сети. И страницы мелькают одна за другой. Парень убрал руку с сенсорного тачбара, опустил взгляд, а потом молча пожал плечами, явно что-то решая про себя. Подумал и решительно, в два тычка по тачу, вывел на экран карту игрового мира. «Это мир, созданный разумом сети. Знакомая картинка?» — спросил Курт. «Да», — хором сказали мы с Тиной. Алика промолчала, но с подоконника слезла и подошла поближе. Паренек помялся, взлохматил себе волосы, окинул нас взглядом, тяжело вздохнул и начал говорить. Гон уже догадался, что в игре я оказался не просто так. Пока что и как говорить не стану. Всему свое время и место. Согласен, кивнул я, поразившись таким взрослым высказыванием. Обратите внимание на области, закрашенные серым и черным цветами. При создании мира в этих местах применялся... как бы правильнее и понятнее выразиться. Курт пригладил волосы, а потом продолжил. Скажем так, для дорисовки и доделки местности написали мощный скрипт, который взаимодействуя с основной программой сам продолжил логическую цепочку в создании ландшафта, природы и ее явлений. Понятно? Ну, неопределенно пожала плечами Тина. Не совсем, признался я. Но основную мысль ухватил. «Области на карте почему не просматриваются?» — задала вопрос Лика. «Но создался мир, и часть его не принадлежала разуму сети». «Так чего же он эти области-то не отрисовал?» «Для него они неизведаны и не изучены», — ответил Курт. «И что в них происходит, никто не знает». Продолжил я логическую цепочку и потер лоб. «Угу, совершенно верно», — подтвердил паренек. В кабинете повисла тишина. Каждый о чем-то задумался. Для меня сложилось еще несколько песчинок в этом сложном панно. Стало понятно, каким образом попадает в игру контрабанда. Нет, механизм не ясен. Но то, что это связано именно с подобными темными пятнами, готов прозакладывать свою голову. Если следовать логике, то скрипт должен повторять отрисовку мира, пусть и в хаотичной последовательности. Это уже зависит от того, как его прописали и какие ограничения ввели. Странно, конечно, что разум сети не смог взять под контроль и исправить то, что натворила маленькая программа. Да мне страшно представить, какой объем информации заложен в основную прогу и какие там использованы алгоритмы. И сколько ресурсов за этой махиной стоит. Если представить на секунду, что в обычной фотографии высокого качества содержится около десятка мегабайт, то та же фотка в так называемом 3D-изображении уже тянет под гигабайт. А если она движется, то сосчитать намного сложнее. А мы ощущаем себя в реальном мире. Блин, да где же эта инфа вся хранится? Какие необходимы мощности? Этот вопрос произнес вслух. И паренек на него ответил так. Гон, понимаешь, сама по себе информация не сохраняется разумом сети. Это просто нереально. Он может с какой-то глубиной проследить, что делал тот или иной объект. Но не всегда. И не за все время нахождения в игре. Речь-то идет о игроках, правильно? Это все хорошо, перебила его Тина. Что-то мне кажется, мы отвлеклись от основного направления. Курт, спрошу напрямую, что в этих скрытых областях? Тебе ведь что-то известно? Да, согласен с Тиной. Это на данный момент основное. Поддержал я свою работницу. Можно догадываться или строить предположение. Ни по одной из данных областей у разума сети данных нет. Мне тоже ничего не известно. Но, вероятно, там есть как разрушенные города, так и переходы в другие игровые миры. Развел руками Курт. Выведи на монитор карту поселения и ближайшую местность, попросил я. Как и ожидал, рядом с поселением есть приличные по размерам пятна. Они тянутся вглубь на десятки километров. Именно это и интересует Рзана. А поселение – своего рода перевалочный пункт. Но как может получиться, что никто ничего не знает и нет никаких намеков? В дверь кабинета постучали, и вошел хмурый Илон. «Гон, нужно поговорить», – сказал глава моей охраны. «Тин, ребята!» — кивнул на выход. И те молча вышли. «Что-то случилось?» — спросил Илона. «Когда мы остались вдвоем. Неприятные новости!» — хмуро ответил тот. «В охрану я набрал 5. Больше никто идти не желает. Мало того, у большинства народа настроение чемоданное. Хотят посмотреть мир. И, возможно, найти что-то лучшее». «Черт!» — вырвалось у меня. А потом добавил пару неприличных фраз. «Глупо», — вздохнул начальник охраны, а потом пояснил. «Собираются уходить те, кто этот мир почти не знает. Перенеслись в игру и в скором времени оказались здесь. Тем или иным путем. Не успев все полученные бонусы слить. За душой ни хрена нет, денег нет, знакомства отсутствуют. На что надеются?» И ведь окажутся в подобном поселении на раз, глупцы. «Что предлагаешь?» Устало потер лоб и опустился в кресло, махнув на стоящее напротив. В этот раз Илон не стал спорить и присел. Правда, запачкать ничего не боится. Одежду сменил. «Заставим подписать контракт на наших условиях», — предложил он. «Нет, так не пойдет». Отрицательно покачал я головой, обдумывая мелькнувшую мысль. «Сделаем немного не так, хотя контракт они все подпишут». «Что-то придумал?» — поинтересовался начальник моей охраны, у которого людей не хватит, чтобы дозоры выставить. «И как это рассчитывал контракты с людьми заключить?» «Сил у нас в данный момент ни на что не хватит». «Это потом», — отмахнулся я. «Что у нас с техникой и как обстоят дела на складах?» Илон предоставил мне отчет без цифр и поверхностно. Но в данный момент детали не так и важны. Продукции на складах скопилось немало. Два грузовика на ходу. А вот узнать, кому и куда отвозилась продукция, увы, не удалось. Груз из поселения забирали и увозили. Однако чужие грузовики отправлялись не всегда в ту сторону, откуда приезжали. Обычно все делалось скрытно, под покровом ночи или в будний день, предварительно согнав народ на какое-нибудь малозначимое мероприятие. Бывший глава прилагал большие усилия, чтобы этот факт утаить от населения. Но через какое-то время поползли слухи. То охранник чего-нибудь брякнет, не подумав, то кто-то что-то увидит. Но поговорили и забыли. Хотя одно время и строили предположения, но толку от них никакого. А не разведают ли нам с тобой дороги, по которым грузовики уезжали? Задумчиво произнес вслух и поморщился. Идея не слишком хороша, да и поселение оставить не на кого. Тина, можно попытаться уговорить, хотя не факт, что согласится. Но брать девушку с собой нельзя. Она должна присмотреть за ребятами. А про них в таком опасном путешествии речь не идет. Они останутся тут. Можно на разведку кого-нибудь послать, согласился со мной Илон. Но у нас в данный момент слишком мало народа, который согласен защищать поселок. У нас в запасе не больше 2 суток, что тоже не играет на руку. Тем не менее, решил попытаться в данном вопросе разобраться. Первонаперво Илон привел ко мне 5 людей, которые согласились побыть охранниками. Ничего от них скрывать не стал и рассказал ситуацию, упомянув про ультиматум Рзана. Народ воспринял информацию спокойно. Понимаю, данный вопрос лежит в зоне моей ответственности, а их предназначение – порядок. Так как дать отпор бандитам мы полноценно не сможем. Нет, если забредет в поселок 2 человека, то, скорее всего, справимся. Но и то не факт. Иллюзий не питаю. Контракты подписал и людей отпустил. А потом и сам проехался на Джусе по поселению. Побывал на заводах и плантациях. Последние меня озадачили тем, что там много мелкой техники, которая выполняет черновую работу, а люди за этими роботами присматривают. Нет, там есть и ручной труд, в том числе и сортировка, подобная той, на которой когда-то трудился. Однако, в отличие от моей работы в реальном мире, тут слышится смех, подначки, и люди работают с душой, если так можно выразиться. Правда, мне сказали, что такая атмосфера стала после смены главы клана. До этого дело обстояло хуже. Да и не позубоскалить под дулами автоматов. Да, смысл так закручивать гайки. Мог бы и сам бывший глава со своими бандитами жить припеваючи и людям давать то, что им нужно. Полной неожиданностью для меня стало то, что из поселения есть несколько дорог, которые отсутствуют на карте навигатора. По одной и решил проехаться. Если верить бортовому компьютеру Джуса, то передо мной непроходимая стена леса. Нет, в принципе, лес присутствует. Но накатанная дорога также есть. Отъехав от поселка 500 метров, остановился, вышел из машины и огляделся, пытаясь понять, есть ли разница, так как уже подъехал вплотную к черному пятну на карте. Ничего, никакого отличия. Еще 200 метров проехал. С карты мы с Джусом пропали, став невидимыми. Что, кстати говоря, плохо, так как теперь нет возможности ориентироваться. Дорога относительно прямая, без съездов, что сводит на нет возможность заблудиться. Но, тем не менее, как-то не по себе. Комп, наше местонахождение. Задаю вопрос, остановившись, и вновь пытаюсь найти различия в обстановке. «Не установлено», — коротко доложил комп. «Как такое возможно?» — уточнил я, надеясь, что он поможет разгадать данную загадку. «Аномальная зона. В данном месте невозможно установить координаты и привязать их к игровому миру. Извини». «Отлично, твою мать!» — пробормотал я себе под нос, разворачивая машину и устремляясь в обратную сторону. Как только выехал из аномальной зоны, то сразу заработал навигатор. Но этому не удивился, как и тому, что еще на двух дорогах из поселка произошло все точно так же. Изменений в природе нет. Дороги более-менее. Одна чуть более накатана, вторая менее. До темных пятен расстояния разные. Но как только в них въезжаю, то навигатор перестает работать. Велико желание прокатиться вперед и посмотреть, куда хоть одна дорога приведет. Но уйти в разведку, никого не предупредив и не дав никаких указаний, неправильно. Поэтому вернулся в управу. Но предварительно заехал на склад и загрузил пару ящиков виски и вина. Долил бензина в бак, хотя и потратил его не так много. Такие вот дела. Подвел я итог, рассказав ребятишкам и Тине о своих изысканиях. «Гон, так что предлагаешь? Я что-то тебя не совсем поняла», — посмотрела на меня моя напарница и работница. «Отправиться по одной из этих дорог и посмотреть, куда они ведут», — ответил за меня Курт. Подумал и продолжил. «А вот нас, в том числе и тебя, Тин, он хочет оставить в поселке, не подозревая, что, мягко говоря, паренек меня серьезно подставил. Я согласно кивнул и сразу же получил яростные шипения Тинки и возмущенные вопли Лики. Не, честно пытался оправдаться и объяснить, что это опасно и всем будет только лучше от того, что они останутся в поселении. Приводил разные доводы, просил и пытался приказывать. Не сработало. Дошло до того, что Тина заявила: «Джокер, хрен из два с тобой останусь и продолжу сотрудничество, если ты меня не возьмешь. Это, кстати, мое право. Ты должен обеспечивать мне безопасность, а пытаешься подставить. Не помню, какой это пункт договора, но если он не соблюдается, то могу требовать денежное возмещение и разрыв отношений». «Не горячись, для вас же так лучше». Попытался урезонить ее я, понимая, что девушка закусила у дела, и ее хрен остановишь. Упрямо бывает, что тот баран. «Лучше и безопаснее отправиться с тобой», запыхавшись, сказал Курт, втаскивая в кабинет здоровенный ящик. «Что в нем?» — кивнул на ношу парня. 5 автоматов, 6 пистолетов и патроны. У Илона раздобыл, пока вы тут собачились», — ответил тот. «Ну, согласен, про оружие не подумал. У самого один пистолет за поясом, с автоматами как-то спокойнее». «А еды ты с собой уже взял?» — поинтересовалась Лика, вызвав у моего желудка воспоминание, что кушал-то я давненько. «На сутки поход не дольше», — буркнул я в ответ, признавая, что и этот момент упустил из вида. «Кстати, возможно, путь окажется намного короче. Мы не знаем, где дорога заканчивается, но отсутствовать более 24 часов нельзя, да и бензина на больше не хватит». Груженный Джуз выехал из поселения, и отправились мы по дороге в аномальную зону, а точнее разведать, куда же грузовики отвозили грузы. Илону даны инструкции и оставлено письменное распоряжение, что во время моего отсутствия он исполняет обязанности главы, но без права заключения контрактов и договоров. Тина сидит рядом и что-то напевает себе под нос. Ребятишки шушукаются на заднем сиденье и иногда зло посверкивают глазами, негодуя, что оружие у них отобрал. Да, автоматы лежат в багажнике, и один под моим сиденьем, второй же стоит у ног Тины. Проехав с пару километров по неизвестной дороге, мы после очередного поворота остановились перед черной непроницаемой пеленой. Следы грузовиков уходят в этот непонятный туман. Но следовать их маршруту как-то жутко. «Гон, поедем или вернемся?» — тихо спросила меня Тина. «Фиг его знает», — озадачился я, прислушиваясь к собственной интуиции, которая в данный момент раздвоилась. Одна часть кричит, что нужно валить от этой черной дыры, вторая убеждает, что выхода другого нет. Проголосуем?» — предлагаю своим спутникам. Голосование прошло единогласно. «За возвращение в поселок. Что-то прямо жуткое веет от этого тумана». Приняв решение, я облегченно вздохнул и стал разворачивать машину. «Блин, да что за чертовщина-то?» — воскликнул я и добавил. «Он же вокруг нас. Не вижу, куда ехать».